Третье. Козлов, как и все иные последователи у нас Лейбница, по существу стоял вне религиозно-философских размышлений. Пафос его творчества чисто философский. Я вовсе не хочу сказать этим, что Козлову был совершенно чужд религиозный мир. Наоборот, надо признать указание Лоскова относительно религиозных размышлений Козлова верным, но диалектика философского развития Козлова ни в малейшей степени, как нам кажется, не была связана с религиозным миром Козлова. Он жил в атмосфере того разделения мысли и веры, которое связано с секуляризмом, и самая идея абсолютного существа, дорогая Козлову, выдвигалась запросами мысли, а не веросознания. Религиозные идеи, так сказать, вплетались в цепь философских его исканий. Достаточно вспомнить это вхождение религиозных идей в построение Шопенгауэра, имевшего, несомненно, решающее влияние на мысль Козлова. Насколько я могу судить, внутренняя диалектика философских исканий Козлова определялась двумя токами мысли, долгое время развивавшимися у него независимо один от другого. С одной стороны, Козлов очень много размышлял на гносеологические темы, чрезвычайно занимавшие его. С другой стороны, у него была чрезвычайно глубока метафизическая потребность. Это были два движущих начала внутренней работы, две творческие темы, направлявшие его мысль. Гносеологические размышления, однако, определяли работу мысли Козлова преимущественно в первый период его философских исканий, когда он под влиянием Шопенгауэра, а также Канта, отходил от наивного реализма, от материалистической метафизики. Страница 180. В этот период основное внимание Козлова направлено действительно на разрешение гносеологической темы. Но очень скоро проблемы метафизики начинают всецело захватывать Козлова. Не бросая вовсе своих кропотливых и очень тщательных анализов гносеологического характера, Козлов, раз навсегда определив свою метафизическую позицию в духе Лейбница, уже не сходит с нее. Эта метафизическая позиция и образует основание всей системы Козлова в ее окончательной форме. И поскольку мы не заняты сейчас биографией Козлова, мы находим наиболее целесообразным излагать философию Козлова, исходя из его метафизики. По существу Козлов принимает монадологию Лейбница, преобразовывая ее отчасти в духе Тейхмюллера, отчасти внося самостоятельные и новые соображения в защиту своей системы, которую он называет панпсихизмом. Множество положений монадологической системы Лейбница образует внутреннее ядро панпсихизма, пишет Козлов. Примечание. Свое слово. Выпуск 5. Страница 123. Конец примечания. Комментируя самый термин панпсихизма, Козлов пишет тут же: в панпсихизме все сущее признается психическим и сознательным, даже при самой малой интенсивности сознания. Примечание. Там же страница 124. Конец примечания. Вслед за Лейбницем Козлов решительно отвергает дуализм духа и материи и прежде всего отвергает материалистическую метафизику. При радикальном различении духа и материи, говорит Козлов, совершенно невозможно понять их связь и взаимодействие. Совершенно непостижимо, как мысль, воля или чувство могут производить перемены и движения нашего тела или органов, а через них и во всем мире и обратно, как состояние и движение тела могут влиять на дух. Наше тело, как и всякое другое тело, может действовать только через прикосновение, толчком или ударом. А дух не находящийся в пространстве, исключают эти способы действия. Примечание там же, выпуск 1, страница 55, в дальнейшем там же страница 56. Конец примечания. И далее. Значит, остается признать, что духовные явления, суть продукты или действия, движущиеся в пространстве материи. Или наоборот, материальные явления, суть продукты или действия, представляющего и мыслящего духа. Отсюда Козлов приходит к выводу, что естественные науки никогда не соприкасаются ни с чем реальным. Если мы думаем на почве условных понятий о реальности строить науку о действительно сущем, то ничего другого, кроме грубого материализма, не может выйти в результате. Примечание. Там же выпуск 1, страница 14. Конец примечания. Страница 181. Вещи материального мира и их движение, пишет далее Козлов, суть только значки или символы тех субстанций, с которыми мы обращаемся и взаимодействуем. Примечание. Там же страница 31. Конец примечания. Это приводит нас к гносеологическому символизму, к признанию, что чувственный опыт не вводит нас в подлинное бытие, а наоборот закрывает его. Мы увидим дальше при изучении гносеологии Козлова, что и пространство, и время, и движение – суть для него лишь символы существующих действительностей и их отношений. Козлов меньше всего может быть причислен к защитникам гносеологического идеализма. Он твердо исповедует реализм, но только в чувственном опыте он усматривает лишь прикровенную истину. Примечание там же, страница 31. Конец примечания. Но если подлинная действительность, символически предстоящая нам в чувственном опыте духовно, то надо признать и то, что мы не можем допустить деятельности без деятеля. Примечание там же, страница 151. Это одно из фундаментальных положений в системе Козлова, существенно связывающих его с метафизикой Лейбница. Козлов очень много писал о понятии бытия, и его анализы этого понятия чрезвычайно глубоки и содержательны. Итоги его анализов закреплены им в формуле. Бытие есть понятие, содержание которого состоит из знания о нашей субстанции. Источником для понятия бытия служит первоначальное простое и непосредственное сознание. Примечание. Смотри особенно выпуск 2 своего слова, страница 53. Конец примечания. Это значит, что в понятие бытия мы правомерно можем вложить только то, что мы находим в этом непосредственном сознании. Примечание. Об этом понятии, чрезвычайно важном для понимания гносеологии, Козлова смотри ниже. Конец примечания. Потому-то Козлов категорически и утверждает, что не может быть деятельности без деятеля. С этой же энергией Козлов возражает и Гегелю, а через его голову и Платону, что идеи сами по себе не существуют, что они суть только акты мыслящей деятельности мыслящих существ. Примечание. Свое слово, выпуск 3, страница 148. Конец примечания. Мало поэтому сказать, что в основе чувственно воспринимаемого мира лежит духовная действительность. Как гласит общее утверждение спиритуализма, надо признать субстанциональную природу этой духовной действительности. Страница 182. Это и заставляет нас, по мысли Козлова, всецело примкнуть к основному положению метафизики Лейбница о множественности